Глава вторая. Остров Монте-Кристо. Наконец-то Дантес, благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений. Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия. Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес. В продолжении этой ночи ему попеременно мерещились все удачи и неудачи, с которыми он мог столкнуться. Когда он закрывал глаза, он видел письмо кардинала Спада, начертанное огненными буквами на стене. Когда он на минуту забывался сном, самые безумные видения вихрем кружились в его мозгу. Ему чудилось, что он входит в пещеру с изумрудным полом, рубиновыми стенами, алмазными сталактитами. Жемчужины падали капля за каплей, как просачиваются подземные воды. Восхищенный, очарованный, Эдмон наполнял карманы драгоценными камнями. Потом он выходил на свет, и драгоценные камни превращались в обыкновенные галыши. Тогда он пытался вернуться в волшебные пещеры, виденные только мельком, но дорога вдруг начинала извиваться бесконечными спиралями, и он не находил входа. Тщетно искал он в своей утомленной памяти магическое слово, отворявшее арабскому рыбаку великолепные пещеры Али-Бабы. Все было напрасно. Исчезнувшее сокровище снова стало достоянием духов земли, у которых Дантес одно мгновение надеялся похитить его. Забрезжило утро, почти столь же лихорадочное, как и ночь, но на помощь воображению пришла логика, и Дантес разработал план, до сих пор смутно и неясно витавший в его мозгу.